«Отлично», — произнес Слепцов, резко поднявшись с кресла с необычной для его возраста ловкостью, и громко хлопнул в ладоши. «И позвольте полюбопытствовать, где вы планируете перехватить цель? Обычно мы не раскрываем таких деталей, но, учитывая определенные юридические нюансы, вы имеете право знать. Перехват состоится в клубе. Нам известно, что объект принял приглашение от рода Волковых. Сегодня в полночь цель будет устранена». «Отлично, очень хорошо. Постарайтесь не убить больше аристократов. Ранить, возможно, но убивать не надо. Мы всегда работаем ювелирно. Наш орден выращивает лучших воинов по эту сторону земли. Я знаю, идите, да пребудет с вами в кого вы там верите». Трое силуэтов синхронно встали и одновременно поклонились, произнеся одним им известные слова. Когда красно-черные тени покинули длинный кабинет, человек в розовом пиджаке тихо выдохнул, налил в стеклянный бокал немного темной жидкости, потом подумал и долил еще немного. Сделав большой глоток, он зловеще улыбнулся, смотря на тасующих внизу людей. «Глупые чинчонги, думаю, раз они с детства махают мечами, то могут считаться самыми сильными. Ха-ха-ха, какая наивность. Был бы кто покрупнее, в дело пошли бы действительно серьезные воины. А это так, мелкие сошки, но да, Шуйскому и этого хватит. Хочу посмотреть на лицо Сергея, когда он узнает, что нужный ему человек мертв, а что он сделает. Да ничего, на него у Слепцова компромата, хоть фуру заказывай». От таких мыслей настроение у бывшего графа заметно улучшилось. «Ну что ж, Степанов», — громкий и властный голос разрядил гнетущую тишину помещения. Аккуратно из-за двери показалась удивленная морда молодого парня. «Господин изволил звать?» «Да». «Господин хочет развлечься, мне нужны две девушки, подготовь комнату и вели принести туда побольше моих любимых веревок. У меня хорошее настроение, хочу как следует развлечься». «Будет исполнено». Когда парень скрылся, сидящий в кресле мужчина довольно улыбнулся своему отражению и отсалютовал бокалом. «Ну, вот и все. Тебе конец, Евгений Шуйский. Троица неизвестных. Тоже день, но на 5 часов раньше». Холодная вода, стекающая по спине, несла с собой ощущение успокоения, которое так необходимо после напряженного дня. Душ – это своего рода ритуал, очищающий не только тело, но и разум, позволяющий отпустить накопившуюся тревогу и усталость. Адреналин, бурливший в крови после интенсивных тренировок, постепенно утихал, уступая место приятному расслаблению. Я прислонился к стеклянной перегородке душевой кабины, позволяя воде смыть остатки стресса. Сегодняшний день был насыщен событиями, и я был рад, что он подошел к концу. Мысль о Красюке, которому я поручил выполнить определенную задачу, крутилась в голове. Несмотря на то, что ко всему происходящему я относился с известной долей скептицизма, в душе был уверен, что он справится. В конце концов, прогулка, которую я совершил, не прошла даром. Смог отточил подаренные системой навыки, улучшил физическую форму, а возможно, даже нашел себе целого разведчика, и что с того, что он крыса, у всех свои недостатки, в США вообще в войну дельфинов использовали. Чем я хуже, вот возьму и личную акулу себе заведу, посмотрю потом, кто смеяться будет, а лучше двух. Представьте, огромный аквариум, в котором плавает моя грозная спутница, а я, с наслаждением, наблюдаю, как она расправляется с моими врагами МММ, лепота. День выдался идеальным, можно даже сказать, с изюминкой. Все началось с того, что я проспал академию. Да, да, как в школе, когда время от времени пропускал уроки, так и здесь, в этом мире, полном опасности и интриг, я проспал. Ничего страшного, нарушать традиции, грешное дело, их как в старые добрые времена. Меня разбудил телефонный звонок. Это был Ярослав, который снова рвался побыть моим личным такси. Принял вызов, но вместо того, чтобы сообщить о своем местонахождении, я заявил о своей скорой кончине. Затем я сбросил звонок и отключил звук телефона, чтобы получить удовольствие от драгоценных минут сна. Но, как назло, эта скотина, не унимаясь, опять звонила. Мне пришлось снова объяснить, что я жив и здоров, а предыдущее сообщение было лишь неудачной шуткой. Но козел, по-другому его назвать у меня язык не поворачивается, как будто специально ничего не понимал. Он, словно заведенный, снова позвонил, не дав мне поспать. Я не выдержал и послал его в пешие эротические путешествия. Сон, как бывало нередко, исчез. Проснулся аппетит. Выходить на улицу не хотелось. С драками и прочими разборками сегодня хотелось иметь как можно меньше дел. Чувствую, они прилипают ко мне как банный лист на задницу. Зато доставка вкуснейшего завтрака компенсировала потраченные нервы. Потом начались тренировки, усиленные, интенсивные. И, наконец, повторный сон. Сон – это, пожалуй, самое чудесное, что придумала Вселенная. Чистый, сладкий, особенно когда во сне ты не один, а в компании пышногрудых красоток и вы. Тыр-тыр, да вашу мать, за что, бля-я-я-я, за что мне такие мучения? Возмущался я про себя. Вот из принципа стану императором и запрещу все эти телефоны. Никакого покоя, сплошное разочарование. Хотя, может, наговариваю, для особо одаренных придумали беззвучный режим. Сам дурак, зачем включил или он самопроизвольно активировался? Алло, что? Проснулся, наконец. В голосе на другом конце явственно сквозило удивление. А что, не похоже? А что, если так, а? Я громко зевнул, аж челюсть свело. Черт, переборщил. Живой еще? Если да, и еще можешь двигаться, залезай в костюм, приводи себя в порядок и готовься. Ага, стоп. Что, куда, к чему готовиться? Я не совсем понимаю. Хотя, может, на вялом английском скажешь или лучше напиши. Эй, какой неженка. В клуб тебя приглашаю, а ты нос воротишь, умника из себя строишь. Ладно, на дураков не обижаюсь. Сам дура стой. Какой, к черту, клуб? Сколько сейчас время? Я перевел взгляд на циферблат и остолбенел. 5 часов проспал. Уже 6:30 вечера. Очень надеюсь, что того же дня. Ха-ха-ха. На другом конце провода Ярослав заливался смехом. Вставай, медведь, Япония наша. Наши победили, а то проспишь все веселье. У тебя 30 минут, и выезжаем, я уже на полпути. На полпути куда? Нет-нет-нет. Какой, к черту, труп-тьфу клуб? Обычный, суперпопулярный, там будет пара моих знакомых. Ты, как медведь из леса, должен налаживать связи, искать друзей, а ты сидишь дома, даже в академии не появляешься. Шевели поршнями. 30 минут, с этим согласен. Но почему именно сейчас? Может, б, но в трубке уже раздались гудки. Вот же зараза, мне 40 лет, а он. Телефон спустя мгновение уведомил о входящем сообщении. Ты уже в теме, и не спорь, не советую. Ха, к черту, в чем, а в словах Ярослава. Правда, Ниагарским водопадом течет. Связи, знакомства, это вот все, мне надо. Это, что получается, я ему спасибо должен сказать. Ага, разбежался и сказал. Хрен ему с огромным слоновьим хоботом, пусть радуется, я сегодня добрый. Ну вот, поворчал, и легче стало, ей-богу, дед. Ну ладно, выпускаем внутреннего кракена, сокол с места, ворона на место. Сборы много времени не заняли, но в плане подбора наряда пришлось немного понервничать. Перемерив весь гардероб, я остановился на классическом сочетании. Белые кроссовки, белоснежная рубашка и серые брюки, слегка зауженные к низу. Изначально планировал надеть родовую форму, но в последний момент передумал. Выглядел я безупречно, одежда сидела как влитая. Однако мысленно я отметил, что при первой же возможности необходимо приобрести что-нибудь более комфортное. Возможно, стоит заказать одежду в онлайн-магазинах, если таковые имеются в этом мире, или хотя бы организовать доставку по нужному адресу. Ровно в 7, как и было запланировано, мы отправились в клуб. К слову, машина Волкова осталась прежней. Кроме водителя, меня и самого Волкова, внутри больше никого не было, поэтому мне вновь пришлось испытать на себе все муки ада. Необходимо срочно отправить письмо императору с требованием отменить пыточные машины. Бесконечная болтовня Волкова за считанные минуты способна свести с ума кого угодно, даже самого стойкого и закаленного. Последние 2 замечания относятся ко мне. Хвалю себя, хи-хи-хи. Но нужно отдать Ярославу должное, он кладезь информации. За 20-минутную поездку я узнал немало новостей. Во-первых, сегодня в Академии состоялось целых 4 дуэли, одна из которых едва не закончилась летальным исходом. К счастью, целители вовремя прибыли на место происшествия. Кроме того, у Зверева, младшего после боя с Воллер, возникли серьезные проблемы с психическим здоровьем. Ментальный удар соперницы оказался настолько сильным, что теперь один из братьев-идиотов стал идиотом, в прямом смысле слова. В настоящее время он проходит лечение в военном госпитале. Ожидается, что через пару недель он восстановится. Несмотря на поднявшийся шум после боя, конфликт был быстро улажен, дабы не навредить репутации Академии. Хотя, по сути, бояться было нечего, ведь поединок был официально одобрен. Да, возможно, рот у моего нового знакомого является спрятанной от завистливых взглядов черной дырой, сомнения, конечно, присутствуют, но да, куда без них, но, с другой стороны, если дать этому чуду правильное направление словесной мысли, можно получить весьма и весьма ценную информацию. Это я, как морально пострадавшая сторона, говорю. Про кристаллы и их классификацию я почти ничего не знал, но кассета запущена, шарманка пошла, интернет и система отдыхают, курят в сторонке табак и молча завидуют, придумывая план мести. Кристаллы имеют несколько уровней, самый простой, первый, это зеленые и желтые камушки, второй уровень, оранжевые и синие, встречаются реже и стоят дорого, купить такое добро можно аристократам или военным, ну или раздобыв специальную справку. Третий уровень, самый редкий, купить нельзя, если нашел, ну, например, в аномальной зоне, то необходимо либо отдать кристаллу за соответствующую награду, либо заплатить налог и оставить себе, так как третий уровень – это потолок, там преобладают красные и черные цвета. Поговаривают о наличии четвертого уровня, но то непроходимые дебри белого цвета, найти такой камушек сравнимо поиску Атлантиды, но да не суть. В императорских покоях обязательно такое имеется, уверен на все 100%, права для обычных смертных существования таких камней отрицают. Эти слова, словно молнии, пронзили мой разум, а мысли тараканами, что резко увидели свет, забегали в разные стороны. Зеленые и желтые кристаллы, простейшие в своем роде, были доступны всем, кто мог себе их позволить, но уже второй уровень, оранжевые и синие, требовал не только финансов, но и определенного статуса. Только аристократы и военные могли обладать ими, и то, лишь предъявив соответствующие документы. Третий уровень, редчайшие красные и черные кристаллы, был недоступен для простолюдинов. Их можно было найти лишь в аномальных зонах, и даже тогда их обладатель был обязан отдать их государству или заплатить огромный налог. Вроде ничего не упустил, повторил, проживал слова и убедился в правильности понятого. Как говорится, для дебилов, повторяем дважды, а для идиотов третий лишним, никогда не будет. Значит, я те же желтые кристаллы, теоретически могу купить, ну, теоретически, да, ты как бы аристократ, но наполовину, могут отказать и попросят предъявить советующий документ, ну или можно добыть их, имея определенные связи и знакомства, а можно просто переплатить, деньги, все решают, ну, почти все, ну, можно и так, а вообще, если нужны кристаллы, я могу. Я не успел дослушать, что мне собирались сказать, как нас прервал голос, раздавшийся из динамика, расположенный в верхней части машины. Ярослав Константинович, мы на месте. Угу, так-так-так, значит, уже подъезжаем. Да, правильно говорят, мажорам деньги девать некуда, сразу вспомнилась поговорка. Дорого-богато. Клуб расположился в 20-этажной башне и занимал 3 этажа, начиная с 15-го. 2 нижних этажа, 15 и 16, объединены в единое огромное пространство, которое возвышается к потолку, создавая просторное ощущение. В этой двухэтажной зоне находятся 2 танцпола, слева и справа, каждый из которых возвышается на пьедестале. Расположенные по обе стороны от танцполов, 2 огромные барные стойки оснащены лестницами, ведущими на антресоли. Эти небольшие балкончики вмещают по 3-4 столика, предлагая вид на кипящий людской поток внизу. Третий этаж клуба полностью посвящен VIP-комнатам, где избранная элита может уединиться в роскошных условиях. В отличие от стереотипов о клубах для богачей, дизайн меня сильно удивил, помпезность ушла куда-то далеко. Цветовая гамма интерьера состояла из черных и серых тонов. Желтые и голубые стены украшены вставленными каркасами, которые мерцают и отбрасывают отблески, создавая причудливый эффект. Хотя, стоит признать, выглядело прикольно. Я ожидал много золота и десятка охраны, а нет, все оказалось вполне естественно и чем-то уникальным от моей прошлой жизни не отличалось. На огромной выпирающей посадочной площадке нас встретили 2 очень симпатичные девушки в синих вечерних платьях. Они скорее напоминали посетителей, чем обслуживающий персонал. Но огромные эмблемы заведения сразу разубеждали в обратном. Логотип клуба соответствовал его названию «Ведьмин треугольник белый круг», с непонятной березовой фигурой внутри. Стоило сосредоточить на нем взгляд, как перед глазами высветилась знакомая панель. Замаскированный защитный артефакт 2 уровня. «Привет, система, давно не виделись, как ты, родная? Молчишь? Ну ладно, молчи, на разговор я не настаиваю». А задумка с замаскированным артефактом весьма оригинальна, как по мне, в случае опасности, девушки сами смогут себя защитить. Вперед вышел Ярослав, сверкая хищной звериной улыбкой. «Здравствуйте, дамы. Ярослав Волков и мой друг, Евгений Шуйский, у нас заказаны места с графом Молотовым». Ярослав улыбнулся так сладко и приторно, что у меня в животе заурчало от отвращения. «Красиво, учтиво», пронеслось в моей голове. «Если мне придется так лебезить перед каждым, то я лучше уеду в сибирский лес и буду жить с медведями. Лет так на 100». Одну секунду, стоящая справа девушка, быстро задвигала пальцем на прикрепленном к запястью экране. «Да, все верно, стол 3, четвертая зона. Если вы у нас в первый раз, можем. Не в первый, красавица, разберемся». Ярослав положил мне руку на плечо и направил в сторону входа. «Пропустили нас без особых проблем, охрана просто выдала по желтому браслету на руку. Через него осуществлялся вход и выход из заведения. Глянь, какие красотки!» Волков указал на небольшое скопление из 5 девушек, которые с момента нашего входа не сводили с нас глаз. В клубе было шумно и людно. Играла оглушительная музыка, люди танцевали и веселились. Я чувствовал себя немного не в своей тарелке в этой непривычной для меня обстановке. Что я могу сказать? Слово «приличие» в таком месте отсутствует как таковое. Девушки одеты, как бы это помягче сказать, вообще не одеты. В основном супермини-юбки и платья, им даже нагибаться не нужно, все и так видно от слова совсем. Фак, чертовы подростковые гормоны, ну почему я попал в тело недоподростка? Рядом с нами грациозно прошла невысокая блондинка в коротком бежевом платье без плечи с огромным, ну прям очень огромным вырезом спереди. Еще сантиметр, и прелести четвертого размера вывалится на показ. От такого зрелища Евгений-младший немного напрягся и начал постепенно просыпаться. «Как хорошо, что брюки у меня в меру свободные и в меру узкие, а то был бы треш». Решил перефокусировать свое, внимая с аппетитных форм на более конструктивную информацию, стоит заметить идеальную шумоизоляцию на посадочной площадке, звуков играющей музыки не было слышно. «Линкин Парк, он и здесь Линкин Парк». На невысокой сцене, пару музыкантов, на чистом английском играли, Sammy Hagar и Belong. Наш недолгий путь лежал на один из балконов, где за массивным столом сидела компания, таких же, как и я, парней и девушек. Худой и высокий, почти в 2 метра ростом, блондин, низенькая пышногрудая брюнетка и кореглазая рыжая девчонка, на вид ей лет 16, но одета, КХМ как стриптизерша. Если на брюнетке было вполне прилично синее платье, но на рыжий одет черно-сетчатый комбинезон, который, по задумке создателей, прикрывал все ненужное, а все нужно, наоборот, выставлял на показ, и как прикажете смотреть девушке в глаза, если это в природном понятии не получится. 100% заработаю косоглазие. Черт, надо было прийти в солнечных очках. Какие люди! А я думал, вы еще год будете добираться. Высокий блондин поднялся и по очереди пожал нам руки. Евгений, познакомься, это мои, не побоюсь этого слова, друзья, и просто хорошие любители выпить. Вот это белобрысое недоразумение. Сергей Молотов, темная бестия, княжна Анастасия Галкина, а съедающая тебя глазами рыжие недоразумение, Вероника Гагарина, а это... Ярослав ткнул в меня пальцем. Мой новый хороший знакомый, Евгений Шуйский. Услышав предпоследнюю фамилию, немного опешил, а если бы пил, 100% бы поперхнулся. «Прости, Юра, похоже, мы все просрали». Чтобы не упасть лицо в грязь, по очереди поцеловал руку каждой девушке, все же не зря прочитал пару основ поведения аристократов в обществе. Все смотрели на меня по-разному. Галкина с холодом, но без неприязни, Сергей заинтересованно, а Гагарина пожирала взглядом. «Да, чувствую, вечер будет веселый. Знал бы я на тот момент насколько». Мы сели за стол, Ярослав быстро надиктовал нам заказ и моментально вписался в окружающую атмосферу. Я же продолжал наблюдать за всем происходящим с осторожной интригой. Вот не знаю, почему, но интуиция в набат барабанила об опасности. Почему? А хрен его знает. Но это мне жутко не нравилось. Елена Гагарина. Троица о чем-то ожесточенно спорила, а Молотов, тот вообще, жестикулировал, словно управлял огромным оркестром. В клубе вы находились больше часа, ребята уже неплохо поднабрались, а вот я, напротив, только сильнее стал следить за обстановкой. Соседние столики уже были заняты, поэтому на нашем балкончике суммарно находилось около 20 человек. Я наслышан о вас, Евгений, тем временем обратилась ко мне Лена, аккуратно приблизив лицо к моему уху. Я сразу ощутил приятный цветочный аромат духов. От кого, если не секрет? Нет, реально интересно. В академии я ее не видел, но, да и был там от силы 2 дня. Ты сейчас интересная тема для разговоров в пределах академии. История твоего рода пару лет назад была у всех на слуху. Многие думали, что ты давно мертв или перебрался за границу. Как видишь, я здесь живой и вполне здоровый. Вижу, и я безумно этому рада. Девушка аккуратно приблизилась почти вплотную и легонько провела кончиком носа по моей шее. Зараза. После таких манипуляций мне точно надо сбросить лишний груз. Наш род несколько десятков лет сотрудничал с вашим дедом. Я лично несколько раз еще ребенком гостила в его резиденции. К сожалению, когда началась родовая война, мы были на грани банкротства и не смогли оказать нужную поддержку, а прими мы в ней участие, возможно, все повернулось и пошло бы по другому пути. Интересно, значит, Гагарины были знакомы с моим родом, очень интересно. Так, голубки, я, конечно, рад, что вы нашли общий язык, но прошу обратить внимание на меня. Молотов поднялся с места и протянул мне небольшую рюмку. Предлагаю поднять наши бокалы за нашего нового собутыльника, Евгения Шуйскикова. Если Ярослав посчитал его достойным вступить в наш дружный коллектив, то я полностью за. Ярослав аккуратно отодвинулся ко мне и тихо прошептал: «Подними бокал, пока не выпьешь, он не отстанет». Оглядел окружающих удивленным взглядом, но все же поднял руку и, отсалютовав, залпом осушил бокал до дна. «Ура, до дна! За мной!» — повторил Сергей и Ярослав, а девушки лишь слегка стукнулись и тоже осушили свои фужеры. «А теперь танцы! Не, не, не, только не это, мне!» Признаться, эта перспектива не внушала энтузиазма. В прошлой жизни моя координация была весьма посредственной, а в этой, казалось, опустилась еще ниже. Однако мое скромное мнение, как оказалось, мало кого волновало. Гагарина, схватив меня за руку, уверенно потащила вниз. Так, мы, дружной ватагой, отправились на танцпол. Путь к нему оказался подобен лабиринту. Вниз по лестнице, мимо барной стойки, сквозь коридор, охраняемый грозными вышибалами. В этот момент я забеспокоился о судьбе Сергея, который был уже изрядно подвыпившим. Но, видимо, он осознавал опасность потеряться и ловким движением спрыгнул вниз, приземлившись на ноги, словно кошка. Быстро поднявшись, он тут же устремился в толпу танцующих. К моему удивлению, я обнаружил, что обладаю довольно неплохими танцевальными способностями. Возможно, этому поспособствовали выпитые коктейли, но я пока не определился с этим. Ярослав лихо отплясывал с Галкиной, а Гагарина, не отпуская моей руки, то и дело прикасалась ко мне всем своим телом, то отстранялась, демонстрируя завидную гибкость. Сергей, тем временем, собрал вокруг себя небольшую группу из 3 симпатичных девушек и сейчас вернулся за наш стол, то и дело салютую нам бокалом. Когда я порядком выдохся и решил вернуться к столу, меня перехватили. «Какая неожиданная встреча», — заявила копия Дракомалфоя, Нонс или Диас, уж не помню, как его зовут. «Ух ты, какие люди, что раны успел залезать». Он бросил взгляд на танцпол, на котором продолжал зажигать волков с девчонками. «Вижу, ты нашел себе новых друзей, подстать тебе, такие же нищеброды. Ха-ха-ха, вроде того», — пожал плечами. «Не вижу твоего зеленомордого братишку, что потерялся?» «Нет», — улыбнулся тот, — «у меня, вообще-то, своя компания. Знаешь, клуб для нищебродов, а вот в випке огонь девочки. Мой брат тоже там, передам ему от тебя привет. Передай, извини за грубость, но почему вы разные, или тебе генов не досталось нормальных? И что ты делаешь в клуб, как ты выразился ранее, для нищебродов? Насколько я понял, вип-зона является его частью, а по заделу рода». Кулаки сжались, а зубы заскрипели. Я ожидал драки, что зря мышцы разогревал. «Знаешь, Шуйский, не был бы я занят, поговорил с тобой с глазу на глаз, а так иди к черту». Копия персонажа из фильма развернулась и скрылась в толпе. «И тебе того же, урод!» — крикнул я ему в спину. «Знаю, что услышал. Ну вот, испортил человеку настроение, и легче стало. Что эта семейная недокопия от тебя хотела?» Ко мне со спины подошел Ярослав в компании Галкина и Гагариной. Да так, старый знакомый, знаешь его, эту удочеренную дуру, ха-ха-ха, его все знают, строит из себя аристократа, хотя на деле, полный мудак, силу ему дает, тот факт, что его мать, замужем за главой клана, красные руки. А, теперь понятно, почему его брат, так сказать, кардинально другой. Это, да, помню в прошлом год, в суматошной толпе раздался предупреждающий гул системы. Внимание, опасность. Глава 12. Покой нам только снится, высшее общество, аристократы под прицелом, часть 2. Подруга, какого хрена? Ошеломленный, я быстро окинул помещение взглядом, но смог различить лишь смазанную фигуру, стремительно приближающуюся ко мне, рассекая толпу. Ярик, вспышка справа, только и смог крикнуть. Прежде чем парень успел осознать слова, я силой толкнул его в сторону вместе с девушками. Мгновением позже на то место, где они стояли, обрушился огненный шар. Услышав резкий стук, я понял, что он врезался в стену. Слава богу, живы остались. Банзай, ванзай, какого хрена? Боль пронзила все мое тело, но слава системе и новому навыку, пришедшийся удар в грудь, только оттолкнул меня в сторону. Оглядевшись, я заметил, как еще один огненный шар пронесся над толпой, как стая хищных птиц, выбирая свои жертвы. Люди в панике бежали и кричали, создавая хаос и неразбериху. Зная, что промедление смерти подобно, я быстрым движением поднялся на ноги. Вовремя. Размытая фигура приблизилась и молниеносным движением выхватила из ножен длинную катану. Удар, взмах, уклон. Нападавший двигался с невероятной скоростью. Несмотря на бешеную реакцию, я едва поспевал за его быстрыми и ловкими движениями. На какое-то время мне удалось сражаться с ним на равных, но его скорость и мастерство были на каких-то невероятных уровнях. Можно смело сказать, мне повезло. В какой-то момент я оказался у него за спиной, и ударом ноги в область позвоночника, отправил его в долгий полет. Шуйский, сзади. Предупреждение пришло вовремя. Еще один вражеский воин вынырнул из невидимости, его плащ создавал темную, дымчатую ауру, и в тусклом свете его было очень трудно заметить. Ван Суй, за смерть, за гордость. Аряха, в меня сразу полетели два острых двухсторонних сюрикена. Если бы я не сделал сальто назад, то наверняка был бы нашпигован этими смертоносными снарядами. А вот и улетевший камикадзе вернулся. Двое противников синхронно принялись окружать меня. С двумя сразу я справиться был не в силах, но помощь пришла с неожиданной стороны. С балкона прямо на голову одному из упырей упал Волков, закованный в боевую броню. Теперь ситуация изменилась. Враг явно не ожидал нападения сверху и сейчас получал хороших люлей. «Сначала ввяжись в бой, а думать потом будешь», — прокричал Ярослав, уходя от замаха катаны. «Ха, ну, погнали, наши городских. Ван Суй, банзай, за смерть, за гордость. Аряха, Ван Суй, банзай, за смерть, за гордость. Аряха». Каждый удар камикадзе сопровождался очередной репликой, а говорит так как быстро, мне бы так. Ван Суй, банзай, за смерть, за гордость. Ари, да заткнись ты, ухожу под руку противника, бью в область под коленом. И еще одним ударом ломаю тому челюсть, раздается громкий хруст, но из-за маски нечего, непонятно. Апа, за меч спасибо, тебе он уже не нужен, собираюсь отчеканить голову упырю, но оружие соприкасается с другим. Еще один, вы издеваетесь, да сколько тут вас, 3, 4, 5, ну, все, не до самураи, вы меня достали. Режим боевого транса. В этот момент в помещение ворвалась группа из 4 охранников клуба. В руках они держали что-то отдаленно похожее на ЦЗ Сцорпион Ева-3, но ихний штурм закончился, не успев начаться. Непонятно откуда, к ним полетела обычная граната, раздался взрыв, и одно из только что вбежавших в помещение тел, без руки с громким криком перелетело перила, упало и больше не поднялось. Время на секунду замедляется, но, несмотря на это, противник все равно двигается крайне быстро. «Давай, урод, танцуй, а я подожду». Уклон, замах, прыжок, острое лезвие проходит под ногами, ухожу в подкат, переворачиваю стол, в который моментально влетает 3 острых лезвия. Нечестно у меня такого, нет, обидно. Ван Суй, банзай, за смерть, за гордость. Аряха, из-за спины вылетает тень, апа. Недобиток вернулся, решил напасть в стиле крысы, не одобряем, надо наказать. А летит то, как, загляденье, орлы бы позавидовали, ну нечего, ща исправим проблему. И на одного ублюдка в этом мире, станет меньше. Резко разворачиваюсь и совершаю переворот, отбивая один клинок и сразу парируя другой. Разноцветные искры летят в разные стороны, металл бьет об металл, в воздухе начинает витать запас смерти. Хм, а я думал, больше никогда не почувствую его. Ошибся, и это здорово. Ван Суй, бонзай, за смерть, за гордость, Ариаха. Ван Суй, бонзай, за смерть, за гордость, Ариаха. Перевожу взгляд в сторону драки Волкова. Парень пока справляется, хотя сильно много пропускает. Его броня уже не светится, так как раньше, а значит, скоро он останется без защиты, и помощь ему не могу, силой так на пределе, тут даже превозмогание не поможет. Выживаю организм, как губку после мойки посуды, на максимум. Это, кому я так насолил, что по мою тушу отправили вот это. Один из врагов уходит в тень, накрываясь плащом, интуитивно понимаю, где он появится, и, парировав атаку, встречаю вынырнувшую тварь ударом ноги. Ван Су, у нас с ним, похоже, сформировалась временная традиция, получать по лицу. С каждым новым ударом сил становится все меньше, а Ярослав полностью обесточен. Режим боевого транса. Арр, от перенапряжения из носа фонтаном брызжет кровь, но секунд замедления хватает на длительный рывок. Выверенным взмахом разрезаю маску нападавшего, оставляя на щеке глубокий шрам. Блин, пары сантиметров не хватило, ну нечего, на втором отыграюсь. Подскакиваю вплотную, и мое оружие входит точно в грудь еще не успевшего осознать свое поражение врага. Страйк, сука. Ван Суй, бан, база, бансаи. Мертвое тело с громким шлепком падает на пол, бой на секунду замирает, раненый враг держится на расстоянии в полной растерянности. Хочу завершить начатое, самое то, чтобы напасть, но все как всегда, идет через филейную часть тела. Сил нет, от слова совсем. Сложите оружие. При неповиновении открываем огонь на поражение. Стекла с громким хлопком разбиваются, из-за дверей за сценой показываются вооруженные до зубов спецназеры. Успеваю укрыться зарядами колонок у ближайшей стены. В эту секунду, стоящую в стороне тень, нашпиговывают тонной пуль. Ха-ха-ха, не успел уйти. Так, тебе. Плащ не активировался, поэтому еще одно окровавленное тело падает на пол. А вот третий нападавший смог уложить Ярослава, и в самый пикантный момент скрылся. Парень лежит на полу, на плече и груди, сияет неглубоко, кровоточащая рана, броня медленно, но затягивается, живой и, слава богу, можно считать, ему повезло, он явно уступал в боевых навыках, а потому слился. Чую, если бы не броня, на один труп было бы больше. Отцепить периметр, найти беглеца. Альфа-4, одна цель ликвидирована, поправка, две цели ликвидированы, третий объект ушел, найти ублюдка. Альфа-2, зона 7.5 чисты, принято. Больше десятка человек полностью заполонили помещение, вслед за ними вбежали военные медики в светло-зеленой форме. А трупов тут немало, теневые твари, на жертвы не разменивались, пока шли к нам, успели порезать с десяток обычных гражданских. Парень, ты как, живой, не задело? Надо мной появляется невысокая фигура, в военном обмундировании, на глаза натянуты очки ночного видения, в руках будущая версия автомата Калашникова, от старого образца, из моего прошлого, только дульная часть, все остальное совершенно новое. Да живой я, живой. Вы того парня лучше, поверьте. Указываю рукой на Ярослава, которого уже обступила стройка бойцов. Спасибо, система. Думаю, если бы не новые навыки боя, в первую же минуту отправился на тот свет. Всегда к вашим услугам, ускоренная регенерация организма активирована. Командир, к нам подскочил такой же боец с оружием наперевес. В руках он держал небольшое, похожее на магнит, с сенсорным экраном, устройство. Объект скрылся, тепловая сигнатура потеряна, по всей видимости, для отступления использовался редкий тепловой артефакт. Твою мать, упустили, мне майор за такой прокол глаза на жопу натянет. Ищите, землю носом, ройте, но найдите его. Есть. Так, ладно, с тобой точно все нормально, на, вкали себе, боевой стимулятор, сразу полегчает. Военный протягивает небольшой инжектор с синей ампулой. На всякий случай проверяю его системой, все чисто. Кайф, стоило жидкости попасть в тело, как по мышцам разошлась легкая успокаивающая прохлада, боль в голове и ногах сошла на нет почти сразу, а лечение системы мгновенно затянул раны. Женя, расталкивая скопившуюся толпу ко мне, подбегает Гагарина, на всем ходу бросаясь на шею. Фак, такого я точно не ожидал, По правде сказать, в суматохе боя, совсем забыл про девушек. А Галкина где? Жива, жива, последовал краткий ответ. Услышав одно это слово, по телу пробежалась волна облегчения, облегчения. Ну, слава богу, если бы погибла, были бы проблемы. Не очень хочется в первую неделю пребывания нажить себе много врагов среди аристократов. Как бой начался, Ярослав нас вывел, а сам к тебе побежал, прямо на ходу активируя броню. Мы хотели остаться помочь, но нас охрана перехватила, а потом двери заблокировала. Тебя не ранило? С тревогой в голосе рассказывала девушка, глаза ее метались, пытаясь найти на моем лице хоть малейшие признаки ранений. Не дожидаясь ответа, девушка бросилась ко мне, обнимая крепко и страстно, словно желая убедиться, что со мной все в порядке. При виде ее наряда, стоящий рядом солдат поморщился, а вот его коллега, наоборот, стал пристально нас рассматривать. Но, заметив мой суровый взгляд, моментально отвернулся. Ярослав, окруженный медиками, сидел неподвижно, его броня, покрытая мелкими царапинами, блестела в свете ламп. Один из медиков достал из сумки непонятную светящуюся коробку, похожую на миниатюрный компьютер. Подключив пару проводков к спине Ярослава, он принялся что-то нажимать, заставляя неизвестный мне прибор излучать яркий свет. Походу просто заряжают, а костюм излечит своего носителя самостоятельно. А Молотов, где, в бою он участия не принимал, а, с ним все в порядке, тихо прошептала она, не убирая лица от моего уха. Он был выброшен из зала потоком людей, но именно он вызвал службу безопасности. Если бы не его звонок, сюда бы приехала обычная полиция. Ну, возможно, быстрее бы добралась гвардия Волковых. Я почувствовал облегчение. Значит, парень не сбежал, а сделал все, что мог. Спасибо ему за это. Где он сейчас? Поинтересовался я. Скорее всего, его забрала личная охрана. Юридическая фирма его отца находится в этом квартале. В этот момент на моем плече легла рука нового знакомого. Никуда меня еще не забрали, хотя отец рвет и мечет. Рад, что с вами все в порядке, сказал он, одарив нас широкой улыбкой. Спасибо, что вызвал. Да ни за что, это минимум, который я смог сделать. Я пришел, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Люди моего отца уже ждут, поэтому, с вашего позволения, я откланяюсь. Молотов развернулся и пошел в сторону выхода, но на мгновение остановился. Сейчас к Ярославу никого не подпускают, передайте ему, что я короче, ничего не говорите. И да, классно посидели, сказал он, словно пытаясь скрыть свою тревогу. Ха-ха-ха, ну да, классно. Хотя я изначально понимал, что что-то произойдет. Чуйка меня редко подводит, вот и в этот раз не подвела. И спасибо системе. Понятно, что этот случай не просто рядовое происшествие. Это было что-то большее. Пришли за мной, вопрос, кто заказчик, ответ, хрен его знает. Все-таки единственная зацепка, это клуб, а значит, в ближайшее время я туда наведаюсь. Долго смотрел вслед уходящему парню, пока он не скрылся из виду. Его слова «классно посидели» звучали теперь иронично и страшно одновременно. 10 минут спустя, то же место. А неплохо ты их отделал, честно сказать, когда я увидел, что ты перехватил сразу двоих. Думал, все, хана зайчонку, ха-ха, классная была заварушка. Давно я не ходил по грани, тарантийцы серьезные и опасные ребята. Честно говоря, насколько я знаю, их давно выбили из империи, но если они появились, да еще и за тебя взялись, то у меня прям море вопросов, даже не знаю, с чего начать. Таран что? Тарантийцы, наемный клан, появившийся в 1850 году, ранее известный как Хиашиа, странно молодой человек, что вы о нем не слышали. Мы с Ярославом синхронно развернулись. Рядом с нами аккуратно встал невысокий мужчина, на вид лет 35. Его коротко стриженные волосы слегка торчали из-под темных очков, скрывающих глаза. Странный выбор, ведь в помещении так было темно. Одет он был не менее экстравагантно. Длинный черный плащ, свисающий до самого пола, обтягивающий тело темно-фиолетовый комбинезон, украшенный непонятными иероглифами. На ногах красовались отполированные до блеска туфли, в которых, будь они светлее, он мог бы увидеть свое отражение. Не хватало только револьвера на поясе, чтобы довершить образ рейнджера из одной постапокалиптической игры. Ваше благородие, мое почтение. Ярослав аккуратно поклонился, все-таки после боя ему хорошо досталась броня, справлялась с повреждениями тела, но фантомные боли все еще донимали парня, это если верить его словам. Я же, хоть и пострадал не меньше, отделался лишь кивком головы, отдаленно повторив жест друга. Да, Ярослава еще нельзя назвать близким другом, но он вписался за меня, зная, с кем будет сражаться, и если эти черти из Хиашиа действительно такие сильные, то он знал, на что шел, но все равно не сбежал, а это чего-то достоит. Вам повезло, молодые люди, вступи вы в схватку с мастерами вместо адептов, то не уверен, что смогли бы так долго продержаться, не говоря уже про убийство. Незнакомец, не обращая на нас внимания, окинул взглядом труп одного из нападавших и вновь устремил свой проницательный взгляд куда-то вдаль. Так кто это такие? И еще вопрос. Кто вы? КХМ. Ярослав наигранно поперхнулся, видимо, я просил лишнего, ну дай пофиг, я не красна девица, плюс очипенец, жил в лесу, был изгнан, не обученный ни умеха, мне все простительно, ну почти все. Ха-ха-ха, от громкого смеха незнакомца, мне немного стало не по себе. Дерзкий ты парень, люблю таких, чему нынче учат в академии Хмда. Его слова прозвучали, больше напоминая вопрос, чем утверждение. Граф, майор Орлов, заместитель начальника главного управления московского СБ. Упс, серьезная птица, минимум орел, хотя какой орел, целый коршун. Хотя мне ли не пофиг, в прошлой жизни много таких повидал, а некоторых даже отправил на тот свет. Так что лебезить и изображать удивления не буду. Собственно, мне глубоко насрать, кто он есть на деле, вопрос в другом. Такой чин сорвался на клубную потасовку, согласен, необычная драка, но... Думается, в мире происходит хрень не похуже, неужели дело во мне, спрашивать не буду, я не совсем еще отбитый, но галочку в голове поставить нужно. Хиашиа — японский клан наемных убийц, ранее самый опасный и уважаемый, но последние лет 8 о них ничего не было слышно, после теракта в Монголии, император принял указ, он полной ликвидации, и до сего момента мы были уверены, что они покинули империю. И тут неожиданно нас разубеждают в обратном. Вы интересная личность, господин Шуйский, ваш род, большая тайна, вы большая тайна, а все происходящее очень. Товарищ майор, капитан Красинский на проводе, просит соединить. Да, передайте, сейчас буду, господин Шуйский, наш разговор еще не окончен, когда вы понадобитесь, вас вызовут и доберегите голову, тарантийцы никогда не бросают начатое. А вы убили одного из них, и что это значит? Вот не понравились мне слова этого человека, от слова совсем я подумывала о спокойной жизни, а меня теперь ищут какие-то чинчонги, не настоящий, но все же отец, стоит козни. За что мне все это, где я согрешил? Еще этот рот, ох, жизнь бьет ключом, большим таким, сука, ключом. От нерадужных мыслей меня отвлек шум в толпе. Среди бойцов спецназа вперед прорывалась небольшая группа людей, особенно выделялся колоритный седой мужчина, одетый в похожую на Ярослава боевую броню. «Да уйти ты с дороги! Приплыли! Все, хана нам!» — констатировал Ярослава, обреченно улаживая голову в руки. «Кто это? Это? Ха-ха-ха! Ну да, я и забыл, что ты у нас не совсем обычный, это мой отец, Константин Волков, собственной персоны. Волков?» Старший от своего сына отличался практически всем, различия были настолько очевидны, что казалось, будто их объединяла лишь фамилия и герб на одежде. Хотя Ярослав на фоне своего отца выглядел, словно маленький щенок, пойманный на месте преступления. Высокий, статный мужчина, внушительного роста, с седой, короткостриженной шевелюрой, словно высеченное из гранита, мужественное лицо, на котором выделялся прямой нос с горбинкой, придающий его образу резкости, и волевой подбородок. Яркие голубые глаза, словно две пронзительные искры, глядели на сына с суровой, почти грозной, отцовской любовью. Этого человека никак нельзя было назвать обычным аристократом, за свою жизнь я научился отличать людей и военных, а еще научился видеть разницу между боевым офицером и штабной крысой. Так вот, отец Ярослава на просиживающего в штабе штаны вояку не походил. Этот мир во многом отличается от моего прошлого, но военные всегда остаются военными. Одно из спецподразделений, что мне когда-то доводилось встречать, рисовало своим бойцам татуировки на шее, в виде боевых вне категоричных званий, если мне не изменяет память, каждое десятое убийство, определенных знак. У Константина Волкова на шее красовалось сразу три набитых звезды. Думаю, тут та же аналогия. Это вам не штабной крысенок, сидящий за столом и строящий планы, а настоящий боевой офицер, прошедший огонь, воду и медные трубы, истинный боец, закаленный в боях. «Ярослав, сынок, ты в порядке?» Голос Константина прозвучал, словно удар грома, но при этом очень тихий удар грома, можно сказать, легкий хлопок. «Да, нормально я, нормально, все в порядке, жив-здоров, руки-ноги на месте, точно, да точно». Ярослав постарался придать голосу спокойствие, но волнение выдавало его с головой. Не знаю, чего он боится больше, сказать, что его чуть не убили или просто отца. «Ну и хорошо», голос Волкова на секунду успокоился, он тихо выдохнул, на лице проступили нотки облегчения, а потом он взорвался атомной боеголовкой. «Что здесь, черт возьми, произошло? Каким образом?» В самом центре столицы империи, в одном из наизвестнейших заведений, утраивается самая настоящая бойня, где была охрана, где хваленая система безопасности, где все это, черти вас дери. Гнев Константина был огненным смерчем, охватывающим все вокруг. Я видел, как он пытается сдержать свой пыл, но переживания за сына берут над ним верх. Он был словно львица, защищающая своих детенышей. Ему было совершенно все равно на местные органы правопорядка, на правила и условности. Он требовал ответа, и он его получит. Местному директору, по всей видимости, сейчас придет крышка. Вместе с Волковым-старшим прибыла целая кавалерия, 9 охранников, экипированных не хуже самого графа. Оружие, броня, все высшего качества. Вон некоторые бойцы спецназа с нескрываемой завистью в глазах посматривают на оружие. Эдакая будущая версия крупнокалиберной штурмовой винтовки H-12. Директор, постарайтесь все объяснить, я вас прошу, очень постарайтесь. Так, я немного отвлекся, там в сторонке самое интересное происходит. До прибытия аристократии, в глазах директора клуба, царило спокойствие, даже прибытие спшников, особого страха в него не вселяли, а теперь все по-другому, видно, как бедолагу нервно потряхивает. «Надеюсь, он его не убьет», – прошептал Ярослав, сдвинувшись ближе и понизив голос, опасаясь, чтобы его не услышали. «А что, чего ты там шепчешь?» «Тихо, я говорю, надеюсь, он его не убьет», – повторил Ярослав, подчеркивая свою тревогу. «А что, может, нет, понятно, отец за сына, но, ха-ха-ха, конечно, как два пальца об асфальт. Помню, на приеме у Боровицких состоялась дуэль, это вполне нормальное явление, правда, совершенно случайно моя сестренка попала под раздачу, арена была сломана, и бой пришлось перенести на улицу, во двор. Так отец так разбушевался, что прибил незадачливого слугу, просто по голове ему, хлоп, и тот готов. Да ладно, а если он сейчас, ну ты понял, ну, до такого вряд ли дойдет, думаю, охрана остановит, правда разнесет то, что мы не успели, ха-ха, и все, а что еще, а-а-а, понял». Ярослав неподдельно удивился, догадавшись, о чем я думаю, отцу ничего не будет и роду тоже, он в своем праве, причем мы не из-за захудалой аристократии, он не барон, а целый граф, несмотря на то, что положение рода немного патовое, мы, уважаемые люди, очень уважаемые, пояснил Ярослав, подчеркивая привилегированного аристократа. Офигеть, я реально удивился, видимо, аристы имеют куда больше прав, чем те же органы правопорядка. Ой, хреново, Евгений, вы учили законы и правила, как-как-как-как-кан, Константин Викторович, прости, но здесь все неоднозначно, мы, что вы, клянусь императором, если ты еще раз заикнешься, я удушу тебя собственными руками, Константин Викторович. Из темноты в сторону графа вышел уже знакомый спшник Орлов. «Ты еще кто, Сергей?» «Видимо, сам Волков не ожидал увидеть здесь Орлова. Я тоже рад вас видеть. Ты же был в командировке, когда вернулся. Твой батюшка ничего мне не рассказывал. Долгая история, но позвольте вас украсть. Нужно кое-что показать, да и объяснение вы от этого». Орлов указал на трясущегося администратора. «Человека не узнаете. Ну, пойдем, погутарим». Охренеть, всего два слова, и вся злобная спесь с графа сошла на нет, как пенка после газировки. Кто он такой? Точно, система. Подруга, давай статус. Сергей Викторович Орлов. Магическая ступень 4. Магическая стихия воздух, возраст 30 лет. Официальное место работы. Майор, заместитель начальника главного управления Московского СБ. В должности состоит 4 года. Внимание, информация заблокирована, доступ отсутствует. Внимание, информация заблокирована, доступ отсутствует. Внимание! Информация заблокирована, доступ отсутствует. Вот сейчас не понял. Ау, что за доступ отсутствует? Система, требую пояснительную бригаду, срочно. Из-за недостатка системных ресурсов и повреждений в каналах связи, доступ ко многим данным ограничен. Открывайте каналы, расширяйте связь, и новые возможности будут активированы. Пиздец, по-другому я и сказать не могу. Скажи мне, подруга, а как их расширять? В будущем вы все узнаете. Напоминаю, количество энергии находится на низком уровне, 55-140. Я вот вообще это комментировать не буду, выглядит это все прям очень странно и глупо. Значит, информация заблокирована бла-бла-бла. Чтобы разблокировать нужно то-то, а как это получить? Хрен мне кто скажет. Это. Да, это издевательство чистой воды. Нет, я так не играю. Чет, прям удача от нас сегодня отвернулась, заметил Волков. Сначала на нас напали тарантийцы, потом люди из СБ, взяли нас в оборот, а теперь вон, отец приехал добивать, спшники и взяли в оборот. Ха-ха-ха, ты серьезно? Думаю, с твоим отцом все будет совсем, да наоборот, так что до тебя вряд ли докопаются, а вот я другое дело, тем более ты пострадавшая сторона, прилита за мной. Это да в твоих словах есть доля истины, но не переживай, если начнут прессовать, просто скажи мне, я все вопросы порешаю, ха-ха-ха. И каким образом? Отцу скажешь, иди, ты, знаешь куда как морды бить, так вместе, а как разгребать, так в соло. А вот хрен тебе, ха-ха-ха. Ярослав скрутил огромный кукиш и покрутил перед моим носом. Я так понимаю, рядом с тобой всегда так весело. Не поверишь, сам в шоке. Мда, дела, тарантийцы серьезные ребята, в какой-то период времени они были чуть ли не самой грозной наемной силой. Но это было очень давно, нас тогда даже в проекте рождаемости еще не было. Главное, запомни, я, Ярослав гордо вскинул голову и указал на себя двумя пальцами. За любой кипиш, кроме голодовки. Буду знать. Кстати, меня неожиданно посетила интересная мысль. Я так понимаю, именно из-за этих, тарантулов, тарантийцев ты хотел сказать. Да, они самые, из-за них спшники так всполошились. Нет, ну а что, мне было действительно интересно, и если это так, на один проблемный вопрос станет меньше. Да из-за них, родимых, 8 или 7 лет тишины, в РИ они не появлялись, а тут на тебе, выползли черти, и Радикова, извини меня, конечно, но ты как бы помягче сказать. Было видно, как Ярослав старается подобрать нужные слова, дабы сказанное в мой адрес не прозвучало обидно. Все же этикет аристократа. Ну что ж, поможем ему. Пустышка, ты хотел сказать, ради пустышки. Нет, ты чего, да, в принципе правильно. Ха-ха-ха, между прочим, этот пустышка сегодня спас тебе жизнь. Да, ты чего, ты же понимаешь, мне нет разницы до родословной и так далее, и вообще, стой, ты шутишь, что ли? Ха-ха-ха, нет, блин, на полном серьезе говорю, извини, ты просто такое лицо сделал, ха-ха-ха. Нет, ну серьезно, лицо Ярослав искренне выражало сочувствие и что-то еще, но не подколоть его я не мог, совесть не позволила. Дурак ты, Женя, и шутки у тебя дурацкие. Волков наигранно ткнул меня в плечо и сделал обидчивую рожу, да такую, что смех сдерживать я уже не мог. На звук моего лошадиного ржания, даже некоторые бойцы спецназа обернулись. Ярик, не дуйся. «Пожалуйста», — отмахнулся я, внимательно наблюдая за Волковым-старшим. Тот уже закончил разговор и сейчас, натянув на лицо идеальную, 32-зубую улыбку, направлялся к нам, словно ничего не произошло. «Мда, годы идут, а молодежь не меняется, драка, кровь, трупы, а им хоть бы хны, сидят мух гоняют. Ну что, сын, оговорил, спокойно посидим, выпьем, пообщаемся, мне из-за твоих», — граф сделал пальцами кавычки. Просто выпьем и просто пообщаемся, еще с Гагариным, Галкиным и Молотовым предстоит объясняться. Отец, мы-то тут каким боком, а Молотов вообще сам все разрулит, тем более его уже забрали. Да знаю я, Ярик, знаю, и все видел, ответил граф, украдкой глянув на меня и улыбнувшись каким-то своим мыслям. В этот момент я ощутил на себе чей-то пристальный взгляд, он был пристальным, пронзительным, будто этот кто-то хотел заглянуть в самую глубину души. Обернувшись и оглядевшись по сторонам, увидел на балконе, где мы недавно выпивали, фигуру Орлова. Майор пристально смотрел на меня, не сводя зрительного контакта, словно хотел заглянуть в само нутро, раздвинуть границы и узреть, что там у меня за великой пустотой. Битва глазами длилась пару секунд, Спшник улыбнулся краем губ, отсалютовал рукой и скрылся в тени. «Ой, подсказывает мне чуйка, не к добру это все, ой, не к добру. Евгений, вы вообще с нами?» — раздался голос. Толчок в плечо вернул меня из мира грез и раздумий в реальность. «А, что? Да я тут. Ха-ха-ха, отец, я же тебе сказал, он немного тормоз». Усмехнулся Ярослав, делая победный жест рукой, хрен знает, что он значил. «Я бы так не сказал, судя по видеофрагменту с камер видеонаблюдения, парень на равных сражался с двумя бойцами Хиашиа, не уступая им в скорости и не пользуясь магией. Поверь, это дорогого стоит. А ты проигрывал по всем фронтам, и не окажись у тебя брони, ты знаешь, чем бы все закончилось. Ты должен уделять больше времени тренировкам, а не вот это вот все». Граф покрутил пальцем вокруг себя. «Знаю, знаю, не надо нотаций. Займусь собой, сразу как только, так сразу. Ваша светлость, сочту сказанное вами за комплимент моим боевым навыкам, а слышать похвалу от боевого офицера – вдвойне приятно». Я легонько взмахнул головой, если память мне не извиняет, то на подобные слова, именно так и нужно отвечать. Ха-ха-ха, видишь, Ярослав, человек, который, проживший долгое время, вдали от общества, несмотря ни на что, не теряет чувства такта и приличия, в отличие от тебя. Евгений, не сочтите мои слова за грубость, я просто констатировал всем известный факт. Да ты не тушуйся так, весело рассмеялся граф. «Можешь ко мне по имени-отчеству, я не слишком гордый, да и не на приеме мы с тобой, и лишних ушей здесь нет, ну как нет, вон они, только подслушивать им нечего, и не думал, вы сами сказали, это известный факт, обижаться мне ни на что, правде всегда стоит смотреть прямо в лицо, вот вы серьезно, типа меня тут нет, я так понимаю, значит логично, что я могу идти». Ярослав, сверкая улыбкой, встал с невысокого стула, где ранее сидел. «Нет, сын, мы отправляемся в нашу резиденцию, Евгений, тоже рекомендуется проехать с нами, можете считать это официальным приглашением». Последние слова графа удивили не только меня, но и самого Волкова-младшего. «Отец, ты серьезно? А что, мои слова похожи на шутку?» В голосе Ярослава прорезались радостные нотки, а у графа, наоборот, закрутились стальные пруты. «Ну, замечание правильное. Приглашение было озвучено, а значит, забрать свои слова, означало пасть в лице, что для аристократа подобного размаха непозволительно. Видимо, для моей скромной персоны, сегодняшний вечер еще не окончен». Глава 13. В гостях хорошо, а дома еще лучше. Неизвестно место на территории не Москвы. Сумерки сгустились над первым кольцом столицы, окрашивая небо в глубокие синие тона. Закат был особенно красивым, но Всеволод Вячеславович, обычно неравнодушный к таким картинам, не обратил на него внимания, а всему виной был неожиданный телефонный звонок. Единицы людей знали этот номер и имели право связываться только в крайнем случае. «Никифор, включи защитный канал связи», – прозвучал голос в селекторе. Никифор, его личный секретарь и помощник, с удивлением и легкой тревогой в голосе ответил: «Всеволод Вячеславович, что-то серьезное. Если так, то, возможно, стоит соединить напрямую». «Нет, именно защитный канал», — с нажимом произнес мужчина. «Все понял, одну секунду», — в трубке воцарилась полная тишина. «Все готово, точка подключения, 3, канал номер 409, защита от внешних угроз продержится 10 минут, спасибо, ожидай». Высокий, поджарый мужчина, с проседью на висках, быстро снял очки, которые обычно носил для чтения, и достал из сейфа маленький светящийся шар. С легкостью и определенной точностью он провел по нему подушечками пальцев, наполняя круглую сферу золотистой магической энергией. Спустя пару секунд кабинет окутался синим светом, отгораживая Всеволода Вячеславовича от внешнего мира. Теперь даже мимика смотрящих со стороны будет непонятной. Редкий и такой дорогой артефакт забвения полностью выполнял свою задачу, отрабатывая по максимуму. «Всеволод у аппарата. Здравствуйте, Всеволод Вячеславович, вас беспокоит Сергей Орлов. Сереженька, КХМ, вот кого, а тебя я никак не ожидал услышать. Как жена, дочка, слышал, ты был в командировке, у наших любителей суши, как съездил?» С характерным юмором ответил Всеволод Вячеславович, стараясь соблюсти все правила приличия, положенные аристократам. «Все хорошо, Всеволод Вячеславович, «Рано ты вернулся, тебя, поэтому», — начал Всеволод, но его тут же перебили. «Нет, Всеволод Вячеславович, тут другая проблема проблемы, более деликатные, как раз по вашему профилю». «Ха, даже так? Ну, давай, рассказывай, что вам известно про род Шуйских?» «Хаем, Шуйские, Шуйские, весьма хаем специфические аристократы. Еще при деде нашего нынешнего императора, они были на очень, я повторюсь, очень, хорошем счету. А во время чертовой чумы именно они усмиряли рода Волгристов и Айрсы. Их руками до корня были вырезаны кланы Ахархарах и Нестерили. Но потом их сила стала угасать, в конце концов, там вспыхнула родовая междоусобица на глупой почве. Хотя до того момента в течение 10 лет Шуйских всячески проминали под себя все, кому не лень. Но, несмотря ни на что, многим они обломали зубы, многих уничтожили, а эта маленькая родовая война послужила финальной монетой. Всеволод Вячеславович делал паузы в своей речи, очевидно, взвешивая каждое слово. Он был не только великим магом, но и умным политиком, и понимал, что каждый его шаг может иметь далеко идущие последствия. Хотя самому Орлову, как и его покойному отцу, он полностью доверял. «Да, эта информация мне известна, еще есть неподтвержденный факт, что поддерживающий одну из сторон конфликта род Воронцовых использовал силу более 5 союзнических родов и кланов». «Ха-ха, ну что ты, Сергей, ты сам сказал неподтвержденный факт, но раз нас никто не слышит, отвечу. Да, это правда, когда раненого шакала загоняют в угол, он начинает огрызаться. Поверь, Шуйские даже в самый плохой момент, минимум тянули на тигра, их двух Воронцовых не хватило бы. Так к чему ты все это, Сереженька? Не хочу ничего утверждать, но некоторые факты наводят на странные мысли. Сейчас вам в базу придет интересное видео, посмотрите, на нем, ныне вернувшийся из 4-летнего изгнания, к родным пенатам Шуйский, сражается сразу с 2 представителями клана Хиашиа. Они, кстати, и есть вторая проблема. Хиашиа, это точная информация. Да, я был на месте боя и смог пообщаться с Шуйским. Скажу сразу, очень странный человек, и ведет себя не как подросток. Взгляд, мимика, я видел старые записи с ним, сделанные 4 года назад, и у меня сложилось впечатление, словно там со мной говорил совсем другой человек. Поэтому прошу дать мне неофициальный доступ в родовой госархив. На секунду возникла мертвая тишина, единственное, что разрешало обстановку, это дыхание в трубке. Наконец Всеволод Вячеславович разразился тихим смешком. «Ха-ха-ха, да, парень действительно неплох, убить пускай и адепта, не каждый опытный вояка сможет, а он смог. А кто второй? Узнаю броню Волковых». «Да, вместе с ним сражался Ярослав Волков, но странность в другом. Именно за Евгением Шуйским пришли Хиашиа. А вот это действительно странно. Ладно, родовой госархив на Шуйских, я тебе дам, а вот с этими узкоглазыми нужно разобраться как можно скорее. Я думал, Ворошилов в свое время в империи вырезал их под корень, ошибался. Мда, крысы затаились, не только за границей. Как я вижу, третий боец Хиашиа ушел. Нужно найти и добить. Этим мы занимаемся, делаем все деликатно, дабы не поднимать панику». «Правильно, Сергей, меньше знают, крепче спят. А что там с Шуйским? Если ты прав и они пришли за ним, сбежавший попробует завершить начатое. За его квартирой ведется наблюдение, и тут всплывает одна странность. Скрытые камеры в помещении имеют сразу 2 канала. Первый, по всей видимости, от службы безопасности Воронцовых, а второй нам неизвестный, мои спецы, третий час ломают данные, но не могут получить живую картинку, очень сильная защита. Твои спецы и долго ломают, ха-ха, мне уже стал интересен этот молодой человек, знаешь, я, пожалуй, посещу столицу в ближайшее время, надо с ее императорским величеством встретиться, да и тебя увидеть, проблему с Хиашиа требуется решить в кратчайшие сроки, чувствую, скоро тебя будет ожидать командировка в страну любителей суши, ха-ха-ха. Я вас понял, Всеволод Вячеславович, буду ждать звонка, конец связи. Всеволод Вячеславович быстро положил трубку и отключил артефакт. Мужчина долго сидел в тишине, задумавшись о происходящем. Шуйские, загадочный род, с темным прошлым. Если бы родной брат этого парня не доложил о планах своей матери куда следует, была бы большая катастрофа, мало кто может похвастаться связями с вампирами, а Шуйские не только с ними дружили, но и имели доступ к их родовой магии. Но об этом потом, сейчас на повестке дня, вылезшие на свет после долгой спячки Хиошиа. Никифор, срочно соедини меня с Оречкиным-старшим, надо достать одни бумаги из госархива, и вызови Румянцева, надо с ним приватно поговорить. Личный транспорт Волкова-старшего, в отличие от помпезного авто его сына, демонстрировал не показную роскошь, а практичности уклон в сторону безопасности. Это был огромный бронетранспортер, настолько продвинутый, что в моем мире лишь начинают создавать что-то отдаленно похожее. Система опознала его как Армартруцк В-221, Хищника 4. Название «Хищник» полностью оправдывало себя. Дизайн этого аппарата был для меня куда привлекательнее, чем все эти «Ламборгини», на которых рассекают студенты. Внешний вид машины поражал своей футуристичностью. Огромные колеса, обычно закрепленные на оси, здесь были спрятаны в цилиндрические сферы, которые служили портативными мини-реакторами, обеспечивая быструю скорость в полете и на земле. Кабина и корпус были собраны из отдельных частей, придавая машине вид технологичного конструктора. Окна, выполненные в формате раздвижных ставней, защищены двойное стекло оболочкой. Внутри машина была не хуже, чем снаружи. Один люк с выходом на крышу, второй в днище. Кожаные сиденья со встроенными системами защиты, в случае нападения, кристаллы, размещенные в изголовье, окутывали сидящего защитным полем. Дополнительную броню обеспечивали автотурили, встроенные в крышу и борта, с мини-ракетницей на 10 залпов. В корпусе под металлическим колпаком установлены, сразу, три защитных кристалла, предназначенные для создания брони поля вокруг транспорта.